Правила знакомства. Вспомните, как знакомятся две уважающие себя собаки. Они не подбегают друг к другу как попало, а сходятся нос в нос. Затем переходят к обнюхиванию друг друга сзади. Они поступают так поочередно, применяя две инстинктивные программы знакомства – назоназальную и назоанальную. В инстинктивных программах содержатся и некоторые сведения о том, каков брачный партнер своего вида. Мы теперь живем почти что среди одних людей. Животные же живут среди массы других видов, зачастую очень похожих между собой. Вспомните, как похожи разные виды пеночек или грызунов. Главное не спутать. Программа, о которой идет речь, требует: научись узнавать видовые признаки, а кроме того, дополнительные, сообщающие о поле, возрасте и готовности размножаться. Есть виды, у которых главные признаки расположены на голове, у попугаев, например. И знакомятся они, конечно же, назоназально. У других видов главные признаки сосредоточены на заду, и контакты у них назоанальные. Приматы относятся к таким видам. Вспомните обезьян в зоопарке. Какие у многих из них зады? Огромные, голые, с нашлепками и к тому же ярко раскрашенные. Сзади же расположены половые органы и пахучие железы. Рассмотрев и обнюхав чужой зад, обезьяна узнает о его владельце все, что ей нужно. Предки человека когда-то перестали в обыденной жизни применять назоанальные контакты. Мы знакомимся лицом к лицу. Предполагают, что этого требовали прямохождение, возрастающее значение мимики и жестикуляции и огромная роль звукового общения. Назоанальное знакомство сдано в архив. Но как атавизм, эта программа себя проявляет в том, что мужчины подсознательно неравнодушны к заду незнакомой женщины. Им трудно на него не бросить хоть мимолетный взгляд. Принято считать, что это неприлично. Но женщины поощряют интерес походкой, облегающей юбкой или преувеличивающим объем бедер кринолином. Более того, у части людей назоанальная программа срабатывает в полной форме при самых тесных половых контактах.